Глава 31. Стас криво усмехнулся и затолкал ее обратно в квартиру. Из-за охватившего ужаса Ника даже не пыталась сопротивляться. «Почему ты прячешься от меня, милая? Неужели я настолько тебе противен?» Его глаза сверкнули холодным блеском. Ника попятилась. «Что тебе от меня нужно?» — выдавила она осипшим голосом. В спину уперся комод, и Ника испуганно подняла взгляд на страшного гостя. Он не улыбался. Его бесстрастное лицо вообще не выражало никаких эмоций. Красивое, но словно высеченное из белого мрамора. Оно приближалось к ней, поднимая из глубин сознания какие-то смутные воспоминания. «Мы должны быть вместе, Доминика. Ты и я». С этими словами Стас обхватил ее за плечи и сильно сжал пальцы. Ника вздрогнула. «Я знаю, кто ты», — прошептала не своим голосом. Это заявление вызвало на лице парня мимолетную ухмылку. «Вот как?» Он склонился к ее лицу, и холодное дыхание обожгло губы. «Значит, ты помнишь, как хорошо нам было вместе?» Ника зажмурилась и замотала головой. Разумеется, она ничего не помнила. Да и было ли что вспоминать? Она любила Гордия, в этом не было сомнений. Слишком яркими были эмоции, которые она испытала, попав в то жуткое место. Если бы только ей удалось вызволить любимого из той клетки, воспоминания тут же вернулись бы к ней. Но этот монстр утверждает, что Ника должна его помнить. Неужели между ними что-то было? По телу прошла дрожь. «Я хочу увидеться с Гордием», — прошептала она тихо, не смея поднять взгляд на ненавистное лицо. «Пожалуйста, я должна вспомнить». Стас на мгновение замер, а затем громко расхохотался. От этого нечеловеческого, лишенного искренности смеха, кожа покрылась мурашками. «Зачем она вообще говорит с этим чудовищем? На что рассчитывает? Он ведь даже не способен на чувства, так можно ли ждать от него сострадания?» Ника поджала губы. «Ты виделась с ним уже, не так ли?» Стас схватил ее за подбородок и резко развернул голову к себе лицом. Ника слабо кивнула. «И после того, что ты и твоя мамаша сделали, ты рассчитываешь на его прощение?» В глазах сверкнул нездоровый блеск. «О чем это он? При чем здесь ее мать?» Ника поежилась и попыталась вырваться из сильных рук. «Куда уж ей?» Стас крепко сжимал ее плечи, не позволяя шелохнуться. «Освободи его!» Выдавила едва слышно, и по щеке скатилась слезинка. Стас снова расхохотался. «Освободить? Его? Да ты, милая, совсем ничего не помнишь!» Он тряхнул ее с такой силой, что голова дернулась, а зубы клацнули, огласив пространство противным стуком. Стас потащил ее в комнату. «Я освобожу. Освобожу обоих, ты только будь хорошей девочкой!» Отчаяние и страх овладели всем существом, и Ника принялась отбиваться. «Отпусти меня, мразь!» — кричала она, пытаясь вонзить коготки в гладкую кожу парня. — Не так быстро, моя милая. Он ядовито ухмыльнулся. Все ее попытки освободиться не имели ни малейшего шанса. Ника понимала, что сопротивление бесполезно, но это лишь распаляло в ней злость. — Мразь! Чудовище! — орала она, брыкаясь. Стас стащил с нее пальто и, швырнув Нику на кровать, принялся расстегивать ширинку. — Господи! Он ее изнасилует! И что будет потом? Она станет его рабыней? Этот бездушный монстр заточит ее в такую же клетку в какой-то Митце Гордии и будет наведываться к ней, чтобы раз за разом в течение вечности, а может и дольше, терзать ее тело? Ника приподнялась на локтях и отползла к изголовью кровати. Нет, она не позволит этому случиться. Уж лучше умереть. В панике она бросила взгляд на прикроватную тумбу, на которой стоял светильник с бронзовым основанием. «Ты хотела увидеть Гордия?» Сально ухмыльнулся Стас, отбросив в сторону джинсы. «Сейчас ты его увидишь». Он опустился на кровать рядом с Никой и задрал платье, которое она так и не успела сменить. Широкая ладонь скользнула по ноге. «Все хорошо, милая. Ты вспомнишь». Стас тяжело дышал, навалившись на нее всем телом и оглаживая округлые бедра. Его лицо уткнулось в живот Ники, но вместо жаркого дыхания его пронзил жуткий холод. Ника сделала усилие и протянула руку к тумбе, нащупала светильник и, замахнувшись так сильно, насколько это было возможно, ударила тяжелым основанием в висок парня. Раздался противный треск, и Стас, не проронив ни звука, обмяк, придавив ее своим весом. Светильник выскользнул из ослабевших пальцев и с гулким стуком упал на пол. «Мамочки! Мамочки!» Ника с усилием спихнула с себя тело и вскочила на ноги. Стас не шевелился. «Неужели она его убила?» Склонившись над неподвижной фигурой, Ника прислушалась. «Дышит. Ну, разумеется. Разве можно убить демона обычным светильником?» Одернув задравшееся платье, она подхватила пальто, валявшееся на полу, кое-как натянула его и бегом припустила к выходу. Ее сумка сиротливо стояла у двери, дожидаясь свою хозяйку. Ника подхватила ее и пулей выскочила на лестничную площадку. «Такси. Нужно добраться как можно скорее до стоянки. Второго шанса сбежать не будет». Она на ходу застегнула пальто и бегом пересекла пустынный двор. Несколько раз оглянулась, встревоженная ощущением, будто кто-то смотрит ей в спину. «Ерунда. Стас наверняка еще не пришел в себя. Хоть он и демон, но все же находится в человеческом теле. А приложила она его знатно». Ника невольно хмыкнула, поражаясь собственной смелости. «Крис с ума сойдет, когда узнает обо всем». Юркнув на заднее сиденье припаркованного у магазина такси, Ника тронула водителя за плечо. «Поехали скорей, я очень спешу». Мужчина средних лет приподнял голову и, обернувшись, окинул ее сонным взглядом. «Куда едем-то?» «Здесь недалеко, я покажу, поехали уже». Ника оглянулась, бросив тревожный взгляд в зияющую чернотой арку. «Как скажете». Водитель хмыкнул и завел машину. «Только бы Крис ночевала дома». Ника больно закусила губу и погрузилась в размышления.